Глава 29. Влада. Плавала так, чтобы выкинуть всю эту ситуацию из головы раз и навсегда. Ибо да, я боялась реакции брата, и как получается, не зря. Как я буду ему все это объяснять? И еще его глаза, красное лицо, да вообще все такое жутко напоминавшее отца в гневе. Бррр, детство давно прошло, а воспоминания до сих пор живы. А вот я и смывала их водами Индийского океана. К слову, такой приятный способ, не говоря уже о том, что максимум, который я себе раньше в путешествиях позволяла, это Турция вне сезон. Из моря выходить не хотелось, потому что на берегу меня ждал не только мой мужчина, звучит-то как, но и взбешенный брат. Но вот на кромке моря показался один знакомый турок с отсутствующими на животе кубиками. Он махал мне и призывно манил полотенчиком в руках. Вокруг не было ни души. Вот же. Кому пофиг, и кто не имеет в своем арсенале злобного старшего братца. Нет, Керем рассказывал, что его семья тоже, те еще дамочки с характером, что я, вероятнее всего, им не понравлюсь, но, мол, общаться с ними мы не собирались. Он давно живет отдельно, и этих провокаторш в свою жизнь не пускает. Я поверила. Мне хватило мамы Вити, чтобы убедиться, свекрови у меня по каким-то причинам не получаются. Точнее, отношения с ними не складываются. Да, выборка не очень широкая, но все же какая есть. Пошла навстречу своей судьбе по расчету. Пусть обнимет меня. Я уткнусь в его широкую, не мускулистую, но все же весьма приятную грудь и тяжко вздохну. Так и сделала. Да не вздыхай ты так тяжко. Все будет хорошо, Влада. Я пообщался с твоим братом, и он готов нас благословить. Покосилась на Керема. Это он сейчас серьезно? Мой брат, который готов был глотки грызть, сейчас переобулся на ходу и решил, что за наше с турком личное счастье? Осторожно поинтересовалась. «У тебя есть на него компромат, что ли?» Керем кровожадно ухмыльнулся, и мне показалось, что с этим мужчиной лучше не спорить. Даже интересно стало, как он так провернул все. Но, тем не менее, сути дела это не меняло. Тяжко вздохнула. «Вроде и семья у меня маленькая». А как видишь, не без проблем. Даже сказать нечего. А мне есть что. Ты еще с моими не знакома. Как представлю, что они о тебе узнают, то придется тебя отправлять в отпуск на край света. Весело фыркнул он. Ну, тут главное, чтобы ты рядом был. А так твою маму понять наверняка можно. Вряд ли такая невестка, как я, может быть достойна ее почти идеального сыночка. Так, я не понял. А почему это почти идеального? Возмутился он. «Ну как же, а отсутствие кубиков? Вон, даже у моего брата есть». С желанием подразнить заявила я. «Ух ты ж!» Дальше меня хотели схватить, а когда я ловко увернулась, все же брат учил с детства бойцовским приемам. Начал ругаться на турецком. Я лишь хохотала и улепетывала между пальмами. Ну как дети, ей-богу. Конечно же, Керем меня догнал и принялся с толком и расстановкой наказывать. Сначала поставил на колени перед большим панорамным окном, предварительно кинув под ноги подушку, а потом, стянув с себя плавки, обнажил член. Девочки, на этом моменте можно смело открывать Инпорн, бюро имени нашей странной семьи по расчету, потому что сосать такой орган — сплошное удовольствие. Все-таки есть у восточных мужчин свои плюсы, а после того, как я Керема еще и обрила в нужных местах, все же мне, как профессиональной медсестре, такие вещи привычнее. Не раз в своей практике приходилось делать туалет такого рода, так что когда я вбирала в рот член мужчины, то ничто не отвлекало меня от этого процесса. Чуть позже, когда я была наказана и лежала в постели, изнеженная сексом чуть жестче, чем обычно, вспоминала бывшего. Витя минет не любил, да и я не сильно горела желанием его делать. Он мылся не каждый день, и такое телодвижение было для меня попросту негигиенично. Фу. Поэтому я и не усердствовала в этом. Зато очень важное мнение о способностях по этой части я получила. Мол, что все у меня не так получается. Витя в тот момент напоминал мне его мать, которая как-то пришла ко мне домой и как в том самом анекдоте заявила. «Ты не так моешь полы». «А как надо?» — логично спросила я. «Не знаю, но все равно все неправильно делать будешь». Вот и я сейчас делала и вспоминала свою жизнь последние годы. Как-то было все не очень радостно получается. А сейчас вроде все хорошо, и я правда словно настоящая русская Золушка. Только как-то сложно в это поверить. Но все эти мысли пришлось отложить в сторону, так как из душа вернулся мой муж, и он бы сразу спалил, что я думаю про бывшего. А это очень плохая идея, хотя я до сих пор не поняла, как он это понимал.